Мы слышали о сильном заклинателе, и обе очень выразительно посмотрели на меня, даже в таком положении стараясь получить информацию о противнике. Да, я еще и заклинатель, и шиноби, а еще крестиком вышивать умею. Вам бы тоже не помешало научиться, очень полезный навык, и морду при этом сделать серьезную. На сей раз они смогли удержать лицо, и хотели проверить слухи, и потому следили. Детский сад, вы бы еще напали со словами о том, что надо проверить мои силы. Сарказма в моем голосе были тонны, так что даже самый толстокожий идиот понял бы, что я думаю о тех, кто такое делает. Так, а чего это мы покраснели и глаза отводим? Вы что, действительно собирались так сделать, когда подвернется удобный момент? Девочки продолжили молчать, но это молчание было выразительнее тысячи слов. Мало того, что навыки как у детей, полгода как закончивших обучение, так еще ведете себя как дети. А вот этим я их, похоже, обидел, ну или задел за живое. Мы не дети. Да ну, встав с кресла, активировал контроль. Тиайтина, все еще отчаянно сопротивляясь технике, подошли к креслу и перегнулись через подлокотник. Я же встал сзади и достал из широких штанин свой артефактный ремень. Ай, хором выдали авантюристки из-за встречи ремня с их пятыми точками. Судя по обескураженным лицам, они ожидали чего-то другого. Конечно же, я не просто их порол, все же я великий и гениальный наставник, а потому совместил сей процесс с лекцией о поведении, а также о том, как правильно надо следить за целью. Эти близняшки, походу, мазохистки, а ведь так и не скажешь, с виду приличные девушки. Но вот уже десятый день прошел с нашей первой встречи, а они упорно продолжают нарываться на очередную порку. Я уже им успел зачитать лекции Академии Шиноби за четвертый курс, еще пара раз, и можно переходить к выпускному экзамену. Хотя стоит отметить, что скрываться они стали лучше, да и методы по нападению на меня из засады с каждым разом становились изобретательнее. Вот только теневые клоны, с помощью которых они на следующий день решили устроить мне мстю, у них кривые. Нет, это же надо, клон получает четверть физических характеристик оригинала, а маневренность вообще зависит от влитой магической энергии. Да этот брак только для отвлечения внимания использовать можно, да и то только с недалекими людьми. Любой монстр по запаху поймет, что перед ним подделка, и с большой вероятностью атакует оригинал. Пришлось показать правильных теневых клонов. Хорошо, хоть эти гады позорить не стали, видать, не хотели быть хуже такого брака, и показали себя выше всяких похвал. Хотя пафосу и показухи можно было и поменьше, а то появились и давай на стенах зависать, да разные техники, которыми пару кварталов с землей сравнять можно, в руках крутить. Но у меня и более важные дела есть, хотя отправлю для лидера синей розы наборчик, состоящий из костюма госпожи и артефактной плетки мечта мазохиста, пусть сама со своими подчиненными разбирается. А мне надо бы наведаться в империю, хотя нет, тут все сложнее. Пусть тот старикан и будет на все готов ради получения знаний по магии, но ведь одно дело, когда я сам к нему приду, и совсем другое, когда он ко мне приползет. Вопрос в том, как все сделать так, чтобы это выглядело естественно. ХМ опять, что ли, Айнза покосплеить. Правда, план немного изменим. Во-первых, придется реально подбивать какого-нибудь имперского аристократа, но тут, думаю, проблем не будет. Помахать перед носом престарелого аристозельем омоложения, точнее возможностью его добычи в неких руинах, а после слегка подтолкнуть к гениальной идее, нанять для этого дела работников. Руины я по-быстрому склепаю, благо место подходящее имеется. Угу, на месте Назарика остался здоровый котлован. Посажу в него сердце подземелья, все же места там хорошие, пересечение нескольких довольно мощных энерголиний, так что вырасти подземелье должно быстро. Вот только немного его изменим, а все из-за во-вторых, я не собираюсь работников вырезать, просто устрою серию испытаний, и даже сильно подстраивать их не буду, хотя нет, буду, но не для всех. Мне, в отличие от Инза, как раз надо, чтобы часть из данжа вышла и побежала рассказывать о своих приключениях, и чтобы эти слухи дошли до одного старого мага, а там уже будем смотреть по обстоятельствам. Столица королевства Риэстис, гостиница. В лучшем номере гостиницы в полном составе собралась группа авантюристов «Синяя роза», дабы обсудить сложившуюся ситуацию. «Ивилай, тебе удалось что-нибудь обнаружить?» Лидер группы обратилась к заклинательнице в маске. «Нет, совершенно никаких следов. 8 пальцев словно исчезли. У нас то же самое. Если не считать, что исчезло еще несколько десятков дворян и влиятельных персон, которые, по слухам, были связаны с восемью пальцами, Гагарин устало откинулась на спинку кресла. Поиск улик вымотал ее очень сильно. Тина, что вам удалось узнать? И садитесь уже. Нет, очень злой босс, мы постоим. Эй, с чего это я уже очень злой босс? Ахахаха, поздравляю, Лакиус, тебя повысили. Гагарин зашлась смехом, и Вилай только немного отвернулась в сторону, хотя разобрать что-либо из-за маски было невозможно. Ладно, Лакиус тяжело вздохнула, она уже почти смирилась со злым боссом, значит, и с этим придется смириться. Что вам удалось узнать? Он не заклинатель. В один голос выдали сестры. Что? Хором воскликнули остальные члены группы. Но воин-капитан говорил, что человек, давший ему доспех, был заклинателем, а такой человек, как Стронов, не стал бы врать. Очень злой босс. Этот заклинатель легко обнаружил нас и скрутил, как несмышленых детей, используя техники, похожие на наши. Да, но его техники похожи на наши так же, как твой молот на то, что будет использовать авантюрист серебряного ранга. Вроде как и это молот, и то тоже молот, но сами понимаете, в чем разница, и насколько он сильнее вас. И Вилай заинтересованно смотрела на близняшек. Минимум в 5 раз, нас обеих, и то только в грубой мощи, если брать еще знания и опыт, даже не знаю. Тя развела руками. Что? Опять хором воскликнули остальные члены группы. Моя техника обездвиживания позволяет парализовать врага на время. Его же техника может не только парализовать, до такой степени, что без его дозволения даже говорить не получится, но и заставить тело противника двигаться так, как ему угодно. Сокрытие в тени и перемещение вообще не работают против него. Меня просто как котенка за шкирку вытащили из тени. Клоны — это вообще что-то нереальное. У него они обладают точно такими же физическими показателями, что и оригинал, и способны использовать все техники. И еще он их может создать 20. Добила и без того выпавших в осадок от такой информации коллег Тина. КХМ просто человек-армия. Первой в себя пришла Гагарин. Если он не слабее вас, тут она внимательно посмотрела на сестер, в силе тебе не уступит. Гагарин на это лишь присвистнула и продолжила. Тогда понятно, как он смог уничтожить несколько сотен скелетов и костяных драконов. Но все же 20 полноценных по силе клонов. Думаю, больше. Перебила Гагарин Тина. Он не воспринимал нас как противников, скорее держал за нашкодивших детей. Тут обе сестры, о чем-то вспомнив, приложили руки к своим попкам и не использовал всех сил. Думаю, пожелай он, мы бы умерли, даже не поняв, в чем дело. ХМ хотелось бы взглянуть на такого силача и помериться силой, оживилась Тя. Да, я бы на это посмотрела, я тоже. Обе сестры ушли в свои мысли. Мне кажется, вы нам о чем-то не договариваете. И Вилай с подозрением смотрела на близняшек. Дальнейший разговор был прерван стуком в дверь. Лакиус, как хозяйка номера, пошла открывать. За дверью обнаружился работник гостиницы, который сообщил, что для нее доставили посылку. Лакиус приняла завернутую в бумагу коробку и, на ходу распаковывая ее, направилась обратно к столу. Но на полпути, когда коробка уже была раскрыта, Лакиус, увидев содержимое, споткнулась на ровном месте, и содержимое коробки упало на пол. И Вилай предпочла промолчать, так как не ей упрекать чужие вкусы в одежде. Какая интересная кожаная броня, сделала предположение о назначении наряда из кожаных ремешков и треугольников Гагарин. Очень злой босс стал еще злее. Хором чуть ли не пропели близняшки, поглядывая на плетку. Это не мое. Подземелье вышло на славу, хотя оно было нестандартным. Тут не было монстров, чей уровень сил возрастал с каждым этажом, да и этажей в привычном понимании не было. Точнее, был первый этаж, он же распределительный. На нем находились арки-телепорты на другие этажи, которых пока было 12. На каждом этаже ждало особое испытание. Сами же испытания были разными, но не было такого, где сложность зависела от этажа. Сложность зависела скорее от тех, кто проходил испытание, и физические и магические силы тут большой роли не играли. Да и вообще во всех испытаниях были как подводные камни, которые могли привести к смерти, так и возможность получить много чего, хотя это зависело от удачи и самих испытуемых, но даже так во всех испытаниях была возможность уйти живыми. Мне, в отличие от Инза, как раз наоборот надо, чтобы работники выжили, хотя и под ручку вести никого не буду, и донесли весть об этом подземелье в империю. Я даже ультиматум императору ставить не буду, наверное. Тут сначала надо, чтобы старый маг прибежал ко мне за знаниями, а там уже видно будет. Да и если я предъявлю претензии императору, то тот же в качестве извинения притащит мне голову графа, которого я пусть и в темную, но подрядил на работу по найму работников и отправкой их в подземелье. Вообще с графом вышло очень даже хорошо. Старичок уже почувствовал дыхание смерти в затылок и очень этим фактом опечалился, а после в порыве жалости к себе швырнул бронзовый бюст в старую статую, что стояла у него в кабинете, где он набирался. В результате бюст разбил статую, и оттуда какая неожиданность, выпал футляр. Граф такой находкой без всяких внушений заинтересовался и позвал слугу, чтобы тот открыл футляр. Ну да, а вдруг рванет, или отравленная игла выскочит, или еще какая магическая гадость активируется. Это слугу не жалко, а вот себя поберечь стоит, а то и так уже немного осталось, зачем ускорять собственную отправку на тот свет. Но слуга не помер, а извлек из футляра маску и какие-то старые бумаги. Бумагами, среди которых оказалась очень старая карта, где даже не были отмечены города королевства, империи и теократии. Понять, что это карта королевства, удалось только по таким ориентирам, как Великий лес топ и горам. Возникало такое чувство, что рисовали ее во времена, когда королевств и в помине не было. Пока граф рассматривал бумаги, любопытный слуга приложил маску к лицу, и та моментально обхватила голову выросшими из нее захватами. Слуга от неожиданности закричал и начал метаться по комнате, стараясь снять с себя маску. Граф же с ошарашенным видом наблюдал за тем, как изменялся слуга. Тело мужчины 30 лет начало уменьшаться в размерах и с каждой минутой становилось все меньше и меньше, и уже через 10 минут на полу сидел мальчик 10 лет. Маска же сама отцепилась от лица слуги и, упав на пол, рассыпалась пылью. Граф же от осознания того, что он потерял из-за этого идиота, чуть не забил слугу до смерти, он бы и забил, но здоровье не позволило. Да и после, когда остыл и изучил бумаги, понял, что хорошо, что не забил до смерти, надо его сначала проверить у магов. Результаты проверки у мага-целителя одновременно обрадовали и огорчили графа. По словам мага, перед ним был вполне здоровый, ну после излечения от побоев, мальчик 10 лет. Хорошо, что этот мальчик держал язык за зубами, а не то диагноз мага был бы иным, с заключением, что тот повредился разумом, ведь как ему может быть 30 лет. После более тщательного изучения бумаг граф выяснил, что изначально было 3 маски, но 2 из них были использованы тем, кто спрятал 3-ю из записи о том, где он смог добыть такое сокровище. Этим местом было подземелье на территории королевства, и как говорилось в бумагах, там было множество испытаний, за прохождение которых можно было получить очень много, в том числе и такие маски. Граф здраво рассудил, что для этого дела лучше всего нанять работников с хорошей репутацией и дать им задание пройти подземелье и добыть для него эти маски. Благо, ему даже не пришлось по памяти восстанавливать образ маски, чтобы эти недотепы случайно не ошиблись, так как очень точное изображение маски было в бумагах. Найм работников и донесение до них всей важности того, что маску ни в коем случае нельзя надевать и вообще приближать к лицу, он доверил своему верному дворецкому, предварительно уточнив, чтобы тот не скупился и нанял лучших и побольше. Ведь чем больше будет команд, тем выше вероятность того, что хоть одна справится с задачей и он сможет получить молодость и здоровье. Граф сильно перестарался. В каноне было 4 команды, тут же было 6. Ну хоть все канонные команды присутствовали. Вот кому-кому, а вот этому пижону с 3 рабынями-эльфийками я бы башку открутил. Вот нафига, нафига резать эльфийкам уши? Какой вообще тогда прок в рабынях-эльфийках, если им уши отрезать? Они тогда ничем особо от людей и не отличаются. Будем надеяться, он попадет ко мне на прием. Да-да, одна из ловушек телепортов ведет в некое подобие тронного зала, чтобы гости прониклись бы видом встречающего их там древнего лича. Выдернул его из одного некрополя, который хрен знает когда создавал. Ну и для статуса меня будут сопровождать 2 шалтир. Вообще, я одну собирался вырастить, но когда начал копаться в образце, что взял у оригинальной шалтир Bloodfallen, то после изъятия кровавого безумия и трансформации в хрен знает что, у меня получился образец, похожий на решето, которое пришлось еще допиливать и конкретно так запитывать энергией. В результате, когда поместил это в плод кустика для выращивания тела, что-то пошло не так, походу, душа под воздействием аналога кустика раскололась на 2 равные части. Ну, а так как я отсутствовал, Этот сорняк решил полностью остановить развитие клонов Ауры и Мари и перевести все ресурсы на эти два. В его понимании лучше два полноценных продукта и две замороженные заготовки, чем два других полноценных продукта и две погибшие заготовки. Как результат, у меня вместо свита из копий Шалтир, Ауры и Мари есть две вампирши, каждая из которых имеет мелкие отличия от сестры и от оригинала. Первое отличие – это цвет волос, у одной они вышли снежно-белые, а у второй с какого-то розовые. С личностями тоже вышло не фонтан. Изначально-то я на одну рассчитывал и заложил соответствующий шаблон. Вот только этот сорняк опять же решил, что лучше будет позаимствовать немного у тех, чье развитие отложили. Результат – обе по уровню развития дети лет 7-8, а характер – жуткая смесь в разных пропорциях из оригинальных характеров Ауры, Мари и самой Шалтир. Хорошо хоть, послушание у них стопроцентное, но вот самих их оставлять опасно. И если беленькая получилась смесью Ауры и Шалтир в соотношениях 70:30, то есть такая позитивная особа с немного хулиганскими замашками, то вот розовая, тихий ужас. Там вышло 50:50, и кажется, не все кровавое безумие было вычищено. Большую часть времени это милашка-стесняшка, но вот если довести, туши свет, сливай масло. Так что если этот индюк попадет ко мне, я по доброте душевной предложу ему выбрать испытание. Сразиться с личем или с милашкой-стесняшкой, ну или проваливать ни с чем. Все же нарушать лично установленные правила как-то нехорошо, хотя и поиграть словами и поприкалываться немного можно. 6 групп работников прибыли на указанное на карте место, 2 группы из 6 по общему согласию занялись обустройством лагеря, а после возьмут на себя его защиту. Остальные же выдвинулись для предварительного осмотра местности вокруг гробницы. Неудивительно, что ее раньше не обнаружили. Хиккеран смотрел на каменные створки врат, закрывающие вход в небольшой склеп, расположенный в холме. Судя по следам, вход открылся совсем недавно из-за небольшого обвала. Именно так же осматривала окрестности. Следов людей тоже не видно. Похоже, жители из той деревни, о которой ты говорила, сюда не ходят. Обратилась она к Арче. Похоже на то, заклинательница активировала свой талант и осмотрела как саму гробницу, так и окрестности. Магических ловушек не видно. Но я не могу определить, к какой эпохе относится это строение. Ничего подобного раньше не видела. Значит, нас ждут горы золота. Преувеличенно радостно воскликнул Хиккеран. К тому же заказчик настаивал только на том, чтобы мы доставили ему эти странные маски, а остальное его не интересует. Хиккеран ободряюще похлопал Арчи по плечу, на что та смущенно улыбнулась. Это-то и странно. Платит такие большие деньги в качестве задатка и обещает заплатить вдвое больше за каждую маску, что мы доставим. Да. Согласился со своей заместительницей и любовницей Хиккеран. Явно подозрительная и грязная работенка как раз по нашему профилю. Эх, именно тяжело вздохнула. При взгляде на этот склеп ее былая уверенность в том, что они легко справятся с работой, начинала давать слабину. По крайней мере, задаток мы получили, и в случае серьезных проблем можем просто сбежать. Хаем, она перевела взгляд на Хиккерана. А тебе не надо быть с лидерами других групп для разработки плана? Думаю. Агрион с Гриндхамом отлично справится и без меня, а ну бегом к ним, да, ха-ха-ха, добродушно посмеивался жрец, мне иногда кажется, что лидер в нашей группе ты, хорошая идея, вот после этого задания устрою переворот, так, сбивая шутками нервозность и тревогу, которая поселилась в сердцах всех работников, члены дальновидности отправились в лагерь готовиться к покорению неизвестной гробницы, стоило двоим, воину и священнику, из группы тяжелый пресс распахнуть каменные створки врат, как все работники застыли, в недоумении смотря на огромный круглый зал, который, судя по площади и по высоте потолка, занимал все внутренние пространства холма. Но больше всего их удивили арки, ведущие в туннели. По всему периметру зала, помимо входной двери, через которую они вошли, было еще 12 арочных проходов, продолжающиеся туннелями. Но больше всего их ошарашила не странная архитектура гробницы, а каменные таблички над каждой аркой. Это еще что такое? Хо-хо-хо, оценил увиденное лидер группы «Зеленый лист». Испытание для героев, испытание для идиотов, испытание для честных. Прочел пару патра надписи на ближайших к нему табличках. Похоже, нам многое не рассказали об этом месте. Не думаю, что заказчик знал такие подробности. Но все же как это понимать? Похоже, вам туда. Ируяузрут с усмешкой кивнул на арку, над которой висела табличка «Испытание для идиотов». Я же отправляюсь сюда». Он кивнул на арку с табличкой «Испытание для сильных». «Хочу поскорее разобраться с монстрами». ТЦ. Выразил свое недовольство лидер группы «Зеленый лист». Остальные же мысленно пожелали Узруту поскорее сдохнуть. «Похоже, у нас нет другого выхода, как разделиться. Полагаю, вы правы, осматривать каждый проход займет слишком много времени, да и они слишком узкие, чтобы мы могли там нормально действовать все вместе». «Согласен», – озвучил решение своей группы лидер дальновидности. «Вопрос в том, кто куда пойдет». Все работники перевели взгляды на таблички. «Мы, пожалуй, пойдем сюда». Лидер зеленого листа зашагал к арке «Испытание для идиотов». «Э-э-э, старейшина». Остальные члены группы удивились поступку своего лидера, но спорить и требовать объяснений, почему он так поступил, не стали, так как уже знали, что их лидер ничего просто так не делает, да и объяснит, когда рядом не будет лишних ушей. «ХМ, тогда мы с вашего позволения отправимся сюда». Лидер группы «Тяжелый пресс» свернул к арке «Испытание для искателей». «Ну, а мы тогда пойдем сюда». Хиккеран повернул в сторону арки «Испытание для честных». «Примечание к части». Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон, https://money.yandex.ru/4101560003061810. Глава 27, Эруя Узрут, лидер группы «Небесный воин», степенно шел по коридору, что начался сразу за выбранной маркой, но шествие возглавлял не он. Первой шла эльфийка-рабыня, имеющая профессию рейнджера, еще две эльфийки-рабыни, что шли чуть позади, имели профессии друида и священника. В отличие от лидера, их экипировка оставляла желать лучшего и годилась только для прикрытия наготы, ни о какой защите или усилении их способностей и речи не шло. Перед входом в большой зал эльфийка рейнджер замерла, осматривая квадратный зал, разделенный чертой на две равные половины. Эта черта подходила ко входу, который находился ровно посередине зала. Чего замерла, живо шагая вперед. Но, я что-то чувствую от левой части зала. Ловушка, не знаю. Простите, бесполезная дрянь. Откинув эльфийку в сторону, Ируя заглянул в зал. На левой стороне зала, где рейнджер что-то почувствовала, были три арочных прохода, закрытых тремя рядами шипов из неизвестного, но даже на вид прочного металла. Что располагалось за ними, с его места увидеть было невозможно. На правой напротив каждой арки стоял невысокий, всего до колена взрослого мужчины, каменный постамент. Больше ничего в зале не было. Пол, за исключением разделяющей его на две равные половины черты, был идеально ровный и чистый. «Эй, подойди!» Ирия поманил рукой эльфийку-друида. Та, затравленно озираясь и трясясь от страха, подошла ко входу. «Иди на правую сторону, живо!» Эльфийка, зажмурившись и приготовившись к смерти от ловушки, чуть ли не прыгнула на правую сторону зала. Но ничего не произошло. «Подойди к постаменту», — продолжил отдавать приказы лидер группы. Эльфийка, все так же трясясь от страха, подошла к постаменту, но опять ничего не случилось. «Что видно за арками?» «Здесь», — она указала на арку, расположенную напротив первого постамента, рядом с которым стояла пустая комната с каменным кольцом в противоположном от входа конце. «Там», — эльфийка указала на следующую комнату и уже смелее подошла к постаменту напротив арки. Такая же комната с каменным кольцом в конце, но есть небольшой постамент, на котором лежит маска. «Маска, опиши». Эльфийка, вздрогнув, описала маску. Эруя, выслушав описание, расплылся в довольной улыбке, ведь он, в отличие от этих идиотов, уже добрался до цели их миссии. Но пока он пребывал в своих мыслях, думая, на что потратить полученные от графа деньги, эльфийка продолжила. «Там комната завалена золотом и драгоценными камнями, на стойках оружие и броня, а на постаменте в центре три таких же маски и каменное кольцо у противоположной стены. Три. Золото». Тут Эруя, не выдержав, аккуратно переступил на правую сторону зала, быстро подошел к постаменту напротив третьей арки и застыл от открывшегося ему вида. Когда эльфийка говорила «завалено», она явно преуменьшила количество золота, что лежало в той комнате. Вся правая сторона немаленькой комнаты под потолок, который был выше 3 метров, была засыпана золотыми монетами с вкраплениями, довольно частыми, крупных драгоценных камней. Все это блестело в свете магических светильников на потолке. На левой же стороне находились стойки с доспехами и оружием. Такого великолепия Руя не видел даже в лучшем оружейном магазине империи, да даже у 4 рыцарей империи оружие и доспехи были хуже. Пока он любовался настоящими сокровищами, оставшиеся две рабыни последовали за ним на правую сторону комнаты. Но стоило им на шаг отойти от входа, как тот исчез. Эруя, услышав удивленно испуганный вскрик эльфиек, повернулся в их сторону. Увидев, что вход пропал, он справедливо рассудил, что в этом виноваты эти бесполезные дуры, и, грубо толкнув стоящую рядом с ним эльфийку Рейнджера, уже было направился совершать расправу над двумя дурами, из-за которых он теперь замурован здесь. Но дойти до них он не успел. Эльфийка от удара толчка упала на постамент, и от этого один из рядов шипов, перекрывающих вход в третью комнату, скрылся в полу. Эруя от этого замер, а тупая рабыня спустилась с постамента. В эту же секунду шипы выскочили из пола, снова перекрывая проход. «Хаэма, ну живо полезай обратно!» — скомандовал Эруя эльфийке Рейнджеру. И та, трясясь от страха, забралась на постамент. Все повторилось. Но Эруя обратил внимание на каменное кольцо в конце комнаты. Сейчас в нем был как будто мираж, но он быстро узнал местность, что виднелось за прозрачным маревом. Это была поляна перед входом в гробницу. «Ха-ха-ха-ха-ха! Живо идите сюда!» Когда две другие эльфийки подошли, Эруя также приказал им залезть на постамент. В результате этого проход в третью комнату с сокровищами полностью открылся. Эруя смело пошел к ней, но стоило ему пересечь разделяющую черту, как он услышал вскрик своих рабынь и повернулся к постаменту. Эльфийки были живы, но испуганно жались друг к другу из-за того, что из пола выскочили металлические шипы, которые заперли их на постаменте, как птиц в клетке. Немного подумав, Эруя сделал шаг назад. Стоило переступить черту, как шипы вернулись в пол под виск этих бесполезных дур. Эруя задумчиво посмотрел на другие два постамента. «Спускайтесь». Как только эльфийки слезли с постамента, он ткнул пальцем в самую бесполезную, по его мнению, рабыню. «Ты, полезай на второй постамент». Стоило эльфийке оказаться на нем, как все три ряда шипов ушли в стену, пол и потолок, полностью освобождая проход. Эруя задумчиво прошел к первому постаменту и положил на него свой меч. Стоило это сделать, как все шипы исчезли, освобождая проход. После еще нескольких экспериментов стало понятно, что постаменты реагируют на вес того, что на них положишь, и в соответствии с ним убирают одну из линий защиты входа. Если для того, чтобы открыть вход в первую комнату, где кроме кольца, что создавало проход наружу, ничего не было, хватало всего пары вещей, даже одежды этих дур было достаточно, чтобы открыть проход. Но воспользоваться им значило уйти ни с чем, да еще и потерять свое. Вот для открытия прохода во вторую комнату достаточно было одной дуры, ну или же всех вещей, что были на нем и на рабынях, но такую глупость он совершать не собирался. Его доспехи и меч стоили во много раз больше, чем вся эта бесполезная троица. Если воспользоваться второй комнатой, то, потеряв одну рабыню, он выполнит задание и получит обещанную награду. Вот только недовольствоваться же только этим, когда перед глазами такое. Да и у Эруи был гениальный план. Надо было всего-навсего оставить на третьем постаменте всех трех только и годных, что работать грузом рабынь, пройти в третью комнату, выбросить из нее самое ценное в зал, а после вернуться и, оставив на первом постаменте тряпки рабынь, уйти с ними, предварительно нагрузив, как вьючных ишаков, сокровищами, через первую комнату. Нет, Эруя допускал, что может сработать защита, когда он войдет в комнату, и проход за ним закроется, отрезая путь в зал. Но даже так он терял всего лишь трех бесполезных рабынь. Зато золото и драгоценности он сможет купить себе еще десяток таких же, а то и получше. Да и вообще давно пора уже заменить этих. О том, что они могут спрыгнуть с постамента в момент, как он окажется в проходе, Эруя не переживал. Ведь стоило пересечь линию в центре, как те, кто находился на постаменте, оказывались в клетке и не могли с него спуститься. Перед тем, как пойти в третью комнату, он все же удосужился рассказать о своем плане рабыням, конечно же, опустив свои мысли о том, что проход за ним может закрыться. Сделал он это не потому, что переживал, что они не полезут на постамент добровольно, ведь в случае чего трупы тоже сгодятся, и они это понимали. Нет, он напоследок хотел взглянуть на их лица, когда они поймут, что останутся тут подыхать в клетке. Конечно же, это в случае, если шипы вокруг постамента не исчезнут, когда выйдут те, что перекроют проход. На этот случай у него тоже был план. Если эти дуры будут свободны, то он через отверстие между прутьями просунет им золото и драгоценные камни, а после они выйдут с добычей через вторую комнату. оставив нужное количество золота на втором постаменте. Это было выгоднее, чем оставлять одну рабыню, все же три рабыни на себе унесут больше, чем две, а все золото вынести не получится, даже если бы тут были все работники, что зашли в гробницу. Когда Ируя переступил порог третьей комнаты, проход за ним исчез, не просто закрылся шипами, а превратился в каменную стену точно так же, как и тот, через который он прошел в главный зал. Сплюнув от досады, Ируя бросился к постаменту, который приметил сразу. На нем была катана, но это сокровище не шло ни в какое сравнение с его собственной. Глядя на это божественное произведение искусства, он осознал, что все время носил на поясе просто кусок паршивого железа, а не меч. Доспехи удостоились еще более критической оценки. Недолго думая, Ируя сбросил с себя хлам и начал облачаться в доспешный комплект, который лучше всего ему подходил и выглядел самым дорогим. «С этим Стронов мне не соперник». Ахахаха, он уже было направился к горе золота и драгоценных камней, полностью проигнорировав маски, ведь кому нужны те несчастные несколько сотен золотых, когда тут столько золота, как зацепился взглядом за еще более богатый и качественный доспех, который он сразу не приметил из-за рядов другой брони. Протиснувшись между манекенами, на которых были доспехи первого ряда, он встал как вкопанный. Доспех, что был на нем, не шел ни в какое сравнение с теми, что были во втором ряду, а был еще и третий ряд. Пока Ируя примерял один доспех за другим, проход в портальном кольце становился все меньше и меньше и через полчаса полностью исчез, оставляя его замурованным в комнате, полный сокровищ. Подойди он сразу к постаменту с масками, то увидел бы предупреждающую надпись. Вот что за люди такие, почему не подумать, прежде чем куда-то лезть. Я ведь не совсем от балды название для испытаний придумывал. Вот если написано для сильных, значит, туда должны идти качки, закованные в тяжелые доспехи и с огромными двуручными мечами, топорами и молотами в руках. Это одно из самых простых и прибыльных испытаний. Тут даже если забредет одна легковесная арчи, то сможет уйти через первую комнату, ну или через вторую, пусть и останется в чем мать родила, но ведь уйдет живой и здоровый. Группа же может расстаться только с малой частью снаряжения и уйти, а если со всем или большей частью, тут от веса снаряжения зависит, сможет забрать маску. А вот если бы они всей толпой пошли, на что я собственно и надеялся, то могли попасть в третью. Ну, а то, что с себя пришлось бы все снять, так там на смену на любой вкус и цвет были комплекты брони, как тяжелой, так и легкой, и робы для магов тоже имелись в большом ассортименте. Да и зайди туда толпа народа, хоть один бы все же озаботился тем, чтобы выполнить задание, и подошел к постаменту с масками, где помимо масок еще и табличка с предупреждением, что портал закроется через полчаса после входа. В принципе, это единственный подводный камень и опасность этого испытания. Если слишком увлечься выбором лучшего оружия и доспеха, то можно остаться тут навсегда. Этот же, как там этого рабовладельца звали, а без разницы. На то, что он выкинул, вообще расчета не было. Защита постаментов была сделана не для удержания пленников, а чтобы умники не попробовали воплощать план по выносу сокровищ. Стоит перейти черту, как становится понятно, что те, кто будут работать грузом, останутся здесь. Ну, а план, который этот умник придумал, был сразу включен в защиту, как и такой маневр с выбрасыванием в портал всего, что под руку попадется, и выскакиванием из сокровищницы в самый последний момент. Вынести можно только то, что на тебе надето или что держишь в руках. Но эта часть защиты не понадобилась, так как придурка занесло. Нет, я конечно специально поставил в первый ряд комплекты похуже, а в дальний самые лучшие, да и разместил доспехи на каменных манекенах, так что их хрен сдвинешь, а расстояние между ними маленькое, так что чтобы протиснуться нужно потратить время. И тут даже если не прочитать предупреждение, есть визуальное свидетельство того, что надо шевелить булками. Окно портала через 20 минут начинало сужаться, и еще через 10 минут оно полностью схлопывается. Хотя на 9-й минуте после начала уменьшения окна портала человек еще мог проскочить, если, конечно, не будет нагружен баулами с золотишком и доспехами. Но его физиономия в момент, когда он все же соизволил обратить внимание на портальное кольцо, точно займет одно из лучших мест в моей коллекции. А уж как радовались и веселились эльфийки-рабыни, что он мне подарил, я думал, придется откачивать. Хотя стоило только сказать умолкнуть, как тут же стало тихо. Ну, а почему не забрать их себе? По правилам, которые я и установил, то, что остается в подземелье, мое. Это касается не только вещей, но и трупов, души тоже отходят в собственность подземелья. Ну, а то, что эти были еще живы, так по местным законам рабы, это собственность. Так что никаких проблем. Пришлось, конечно, их подлечить и отмыть, да и приодеть немного, но это мелочь. Главное, у меня теперь есть самые настоящие эльфийки. Да не просто эльфийки, а можно сказать, принцессы. Ну, с большой вероятностью. Эльфийский король, походу, полукровка, и у него в роду отметились кролики, так как он реально трахает чуть ли не все, что может забеременеть и родить ему ребенка. Вот только если ребенок не обладает большой силой, он ему нах не сдался. Идиот он. С таким отношением, когда появится, а это рано или поздно все равно произойдет, ребенок, превосходящий его по силам, он своего папашу грохнет. Хм, у меня появилась идея, как захватить страну эльфов. Выращу клонов Мари и Ауры, как и было задумано, прокачаю немного, чтобы наверняка, и отправлю выразить почтение королю эльфов. Зная о его пристрастиях, он точно начнет домогаться Ауры, так как почувствует ее силу. Правда, надо будет сделать ей нечто вроде костюмчика, чтобы уровень сил не слишком давил. А уж потом, это будет не вероломное убийство, а защита чести и достоинства. Ну, а там, я думаю, остальные эльфы и сами будут рады, если на престол сядут мои протеже. Ведь по словам моей новой собственности, 99,9% жителей эльфийского королевства своего короля боится и ненавидит. Так что захват власти имеет большие шансы на успех. Старейшина, почему мы пошли именно сюда? Если ты этого не понимаешь, то испытание тебе подходит идеально. Отвечать священник не стал. Он пусть и не так давно вступил в группу Агриона, но уже успел понять, что старик имеет привычку объяснять свои действия и поучать, и так как он почти всегда оказывался прав, никто не возражал. Это не какая-нибудь древняя гробница, это место было создано специально для того, чтобы сюда приходили люди испытать свои силы и получить награду. Но кто мог создать такое место и для чего? Боги. Сделав паузу и насладившись реакцией своих подчиненных, Агрион продолжил. Будь вы немного любознательнее и умнее, то наводили бы справки не только о заказчике, но и месте, куда нужно отправиться. Да и за слухами следить очень полезно, это может не раз спасти вам жизнь или помочь не влипнуть в неприятности. Видя нетерпение на лицах молодых, старейшина решил немного сократить свою речь. КХМ, по слухам, в королевстве начали твориться очень странные вещи. Говорят, посреди леса появлялась девочка, просто обвешанная украшениями, и с мешком золота в руках и за пару золотых просила довести ее до города. Старик скосил глаз на улыбающихся подчиненных. Те, кто довел, об этом помалкивают, но вот вещам, которые у них появились, позавидовали бы и адамантовые авантюристы. А те, кто не довел, не выдержал маг. Кого-то больше никто не видел, а другие с криками ужаса и седыми волосами бежали из королевства. Один такой беглец и поведал о том, с чем они столкнулись. Старейшина, а можно ли ему верить? Хм, Агрион сделал вид, что задумался, можно. По своему опыту могу сказать, что когда врут, изрядно приукрашивают и себя всячески выгораживают, там было 30 троллей на каждого из нас, а на меня вообще 4 кинулось. Передразнил кого-то старейшина, Гранжи сказал, что его превратили в бабу и продали в бордель, где его неделю имели во все дыры. Вот стали бы вы так себя оговаривать, если бы такое действительно не случилось, и тогда почему мы туда идем? Эх, потому что я представляю, с чем будем иметь дело. О табличке эти подумайте сами, для кого будет самое сложное испытание. Для тех, кто возомнил себя сильным, героем, или для идиотов. Дать ответ никто из подчиненных не успел, так как вор группы, который шел в авангарде, исследуя коридор на наличие ловушек, дал сигнал о том, что обнаружил нечто необычное за очередным поворотом. Что там? Вся расслабленность тут же исчезла из образа старейшины, на смену ей пришла сосредоточенность. Врата, даже отсюда видно, как замки на них просто светятся от магии, такие ни за что не взломать. Что еще? Да, там перед вратами каменная стойка. Хм, ловушек нет? Нет, я ничего не обнаружил. Ну, тогда давайте хотя бы взглянем, что же там такое. Хм, подойдя к постаменту и повнимательнее рассмотрев его, старейшина задумался. Постамент был небольшой, доходил где-то до пояса взрослого человека, на нем были кнопки, каменные плитки, выдвинутые из верхней поверхности постамента. Даже по виду можно было сказать, что если на них нажать, то они утонут и тем самым активируют какой-то механизм. Задумчивость старейшины вызвала надпись над ними: «Выбери то, что будет легче, и путь откроется». Над каждой из кнопок были варианты. Над правой 5 килограмм железа, над левой 7 килограмм пуха. С одной стороны ответ был очевиден, но что-то все же смущало Агриона. Пусть он и предполагал, что это испытание будет самым простым, но не настолько же. Пока старейшина думал, маг решил, что ответ очевиден, и тут же нажал на правую кнопку. «Идиот!» – выкрикнул был Агрион, но тут ворота начали открываться. «Вы были правы, старейшина. Это испытание не смогут пройти только полные идиоты». Договорить маг не успел, так как ему на голову с потолка упала 5-килограммовая железная гиря. «Быстрее лечи этого идиота!» Пока священник занимался пострадавшим, благо голова у того сплошная кость, а потому жив остался, старейшина еще раз внимательно изучил надписи варианты. Действительно, испытание для идиотов, которые не могут понять смысла слов. Старейшина, вор, сейчас изучавший открывшийся путь, обернулся к сильно возмущенному Агриону. Тут все равно на что нажимать. Оба активируют открытие ворот, как и написано. Вся разница в том, что тебе скинут на голову. Пусть 7 килограмм пуха и весит больше 5 килограмм железа, но если скинуть их на голову, то пух будет легче. Теперь понимаете, что из себя представляет это испытание. Остальные покивали. Так что ничего не трогайте, хорошенько не подумав перед этим, а желательно вообще не трогайте, пока над этим не подумаю я. Коридор, что находился за вратами, привел группу «Зеленый лист» в зал, где по центру стоял камень с надписями, а на другой стороне было 3 тоннеля. Старейшина подошел к камню и принялся вчитываться в написанное на нем. «Направо пойдешь, выход из подземелья найдешь. Налево пойдешь, плотские утехи найдешь. А прямо пойдешь, испытание найдешь». «Плотские утехи? Мне напомнить о неделе отдыха моего знакомого в борделе?» На слова старейшины остальные побледнели и замотали головами, даже немного пришедшие в себя после ранения маг. «Тут нам предлагают либо уйти ни с чем, либо продолжить, либо как идиотам полезть в ловушку. Как поступим, старейшина? Уйти ни с чем будет обидно. Да и разгадывать загадки, как по мне, намного легче, чем сражаться с монстрами. Идем прямо». Коридор привел их в зал, являющийся копией первого. Те же ворота, тот же постамент, разве что надписи количества кнопок отличалось. «Какой монстр самый сильный?» — прочел старейшина первую строку на постаменте. «Выберите монстра, и путь откроется». Прочел он надпись ниже, а после посмотрел на кнопки. На каждой из них довольно детально был изображен монстр. На первый — гоблин, на второй — орк, на третий — тролль, на четвертый — василиск, а на пятый красовался дракон. Старейшина, вся команда была готова внимать мудрости и опыту своего лидера. Ха, точно для идиотов. Первая надпись — ловушка. И недолго думая нажал на кнопку с изображением гоблина. Врата, как и в прошлый раз, пришли в движение и распахнули свои массивные створки, и уже в следующую секунду на них с воплем несся обычный гоблин, размахивая кривой дубиной. «Вот видите?» Прибив гоблина одним ударом своего шеста, Агрион с хитрым прищуром посмотрел на своих подчиненных. Те на это только радостно улыбнулись и поблагодарили богов за то, что у них такой опытный и мудрый лидер. После того, как группа прошла за врата, те, как и прошлые, тут же закрылись, отрезая путь назад. Но сейчас работники уже не так переживали по этому поводу, как в первый раз, да и сейчас их встретил еще один зал с 3 тоннелями и предложением уйти, продолжить путь, или сходив налево и испытать непередаваемые ощущения. Третий зал опять же ничем, кроме изменений на постаменте, не отличался. Но в этот раз выбора там не было, так как была только одна кнопка. Молчание – золото, слово – серебро. Но слово слову рознь, скверное слово – дерьмо, пустое слово – водица. Прочел первую строчку Агрион и задумался. Над второй думать было не надо, там и так все ясно даже последнему идиоту. Нажми, и путь откроется. Агрион понимал, что за вратами их ждет некое испытание, а первая надпись является подсказкой, которая поможет не сдохнуть. Так, заходим, и чтобы ни звука. Понятно, да. Хором ответили члены «Зеленого листа». Врата открылись и пропустили работников в точно такой же, как и предыдущий, тоннели также, как и прошлые разы, закрылись. Группа начала продвижение, сохраняя полное молчание. Для них это было совершенно несложно, Любители болтать в их профессии долго не живут. Но после того, что произошло, некоторые из группы промолчать не смогли. «Золото!» — воскликнули вор и маг, когда на них с потолка начал сыпаться самый настоящий дождик из золотых монет. Но стоило только прозвучать слову, золотые монеты сменились на серебряные. Почему? Старейшина очень пожалел, что приказал вылечить мага от удара гири по голове. Стоило ему только задать бессмысленный вопрос, как дождь из серебряных монет сменился на потоки воды. «Какого демона?» — воскликнул вор, который бросился на пол собирать золотые монеты, которому за шиворот полилась ледяная вода, после его слов сменившаяся потоком дерьма. «Бегом, живо! Но старейшина, нас сейчас в дерьме утопит!» — взвыл Агрион, так как уровень дерьма действительно начал подниматься и был уже до щиколотки. Добраться до выхода в виде спиральной лестницы, расположенной в колодце, команде удалось, когда дерьмо уже почти заполнило весь тоннель. После такого заплыва они уже хотели двигать на выход из подземелья, так как чтобы не утонуть, пришлось бросить не только золото, которое успели собрать, но и части экипировки, которая также исправно тянула на дно. Вот только встретил их не зал с камнем и тремя тоннелями, один из которых вел на выход, а очередные ворота с постаментом перед ними. «Кажется, мы все же идиоты», — обреченно выдал лидер и, отряхиваясь от дерьма, побрел к постаменту. «Выберите монстра, которого не желаете видеть, чтобы продолжить путь», — прочел старейшина очередную надпись и уставился на кнопки с изображениями монстров. Там были гоблин, орк и троллы. С учетом того, что они потеряли части экипировки, то тролля могли и не осилить, уж без потерь точно. Поэтому Агрион выбрал именно тролля. «Приготовьтесь, нам предстоит бой с одним гоблином и орком», — предупредил он своих людей и нажал на кнопку. Врата открылись, и спустя минуту оттуда выбежал гоблин, а следом за ним, тяжело топача, выбежал орк. Гоблина прикончил вор, метко метнув кинжал, угодивший в горло монстра. На орка же насел Агрион при поддержке жреца и мага. Вот только через пару секунд мага просто снесло с места и впечатало в стену. Что за? Начал было жрец, но его впечатало в пол, как будто ударом огромной дубины. Это же, до старейшины дошло, что он видел, а точнее не видел. По следам крови становилось понятно, что жреца прибили именно дубиной, невидимой дубиной. Впрочем, ее обладатель от нее не отличался. «Тролль невидимый!» — прокричал Агрион, предупреждая еще живого члена своего отряда. После этого времени на разговоры и даже на мысли не было. Поначалу им удавалось хотя бы уходить от атак монстра, благодаря следам крови на дубине, но вот когда монстр запустил ей в очередной раз ускользнувшего вора, пусть и не попал, удача им изменила. Не видя противника, вор пропустил удар, и ему этого хватило. Сам же старейшина продержался после гибели своего напарника немногим дольше, пусть и смог нанести несколько серьезных ран троллю. И чего их на это испытание понесло? По местному же написал, что это испытание для идиотов. Там выжить нереально. Хотя возможность соскочить есть в начале, и только идиот ей не воспользуется. Первые испытания должны дать понять, что тут что не выбери, будет жопа. Пусть сначала небольшая, но ведь чем дальше в лес, тем толще партизаны. Но нет, мы самые умные, а значит, полезем дальше. Ну и что? Удалось не утонуть в дерьме, да и то только потому, что кто-то язык за зубами держать не умеет, а если бы держали, то хрен бы выбрались. Там поток каждые 10 секунд набирал интенсивность, и неважно, что сыпалось, золото или дерьмо, первое похоронить их могло с не меньшей гарантией. Ну да ладно, вынырнули и решили сразу пойти на следующее испытание. В принципе, решение верное, так как помимо экипировки они зелья с сухпайками потеряли, и чем дольше сидишь, тем меньше сил остается. Но даже если бы они выбрали в качестве невидимки гоблина и всех перебили, то там еще 7 испытаний, и там выбор идет между жопой, полной жопой и вообще пиздец. Нет, пройти, конечно, реально, если бы всей толпой пошли, ну или это была бы команда адамантовых авантюристов. А вот с их уровнем сил там делать нечего. Вот почему никто не пошел на испытание для героев, это же самое легкое испытание. Ведь, как известно, настоящие герои всегда идут в обход, так что там просто короткий прямой путь до сокровищницы. Да, если они продолжат в том же духе, надо будет все упрощать и еще работников заказывать. Походу, придется вмешаться немного, а то и оставшиеся передохнут. «Лидер, я нашел комнату, полную сокровищ», — оповестил остальных членов группы тяжелый пресс их отрядный вор. «Что, опять?» «Да, лидер, опять», — устало протянул вор, безразлично поглядывая на гору золотых монет и драгоценных камней. «Какая это уже по счету?» «17-е», как-то буднично поинтересовался маг. «19-е, о двух предыдущих я не сообщал, так как было всего лишь по паре сундуков золотых монет. Я бы все это золото отдал за то, чтобы наконец найти выход. Как же есть хочется». Группа «Тяжелый пресс» уже третьи сутки блуждала по лабиринту, в который угодила после того, как попала в подлую ловушку. Коридор, что они выбрали, привел их в зал, из которого вело три тоннеля. Над первым была надпись «Для тех, кто ищет выход», над вторым «Для тех, кто ищет то, зачем пришел», и над третьим «Для тех, кто ищет несметные сокровища». Недолго раздумывая, группа «Тяжелый пресс» решила начать исследование подземелья с третьего тоннеля, а уж потом перейти во второй, а после него идти на выход. Но стоило им только повернуть за угол в третьем тоннеле, как проход закрыла плита, упавшая с потолка. Сколько бы они ни пытались, но не смогли ее даже поцарапать, не то что разбить или хотя бы сдвинуть с места. Потому группе пришлось идти вперед, в хитросплетение коридоров лабиринта. Но не успело пройти и часа, как их вор обнаружил скрытую нишу в стене. Стоило ее вскрыть, как вся группа не смогла сдержать восторженных выкриков. Ниша была забита золотыми монетами. Загрузившись, как тягловые мулы, работники продолжили свой путь. Но не прошло и нескольких часов, как вор снова нашел скрытое помещение. Хотя назвать ту комнату скрытой можно было с большой натяжкой. Стена, точнее ее часть, что служила дверью в скрытое помещение, сильно выделялась цветом от остальной стены. А стоило ее легонько толкнуть, как она раскрывалась, открывая вид на горы золотых монет и драгоценных камней. Но радость работников от нахождения стольких сокровищ была недолгой. Очень скоро они осознали, что выход из этого лабиринта найти не получается. Сокровищницы же попадались чуть ли не на каждом шагу. И это были именно сокровищницы, на мелкие тайники и ниши уже давно никто не обращал внимания. Когда выносливость группы уже подходила к концу, их вор все же нашел выход из лабиринта. В одной из комнат оказалась лестница, ведущая наверх. «Да какого демона?» Привалившись к стене в пролете, вскрикнул воин. «Мы уже третий час взбираемся по этой лестнице. Мы просто не могли спуститься так глубоко. Лидер, он прав». К беседе присоединился вор. «Я даже малейшего уклона за все время нашего блуждания по этому лабиринту не увидел. Я знаю, но что нам остается, кроме как идти наверх? Или может кто-то хочет вернуться вниз и попытать счастье там?» Остальные члены группы на это только понуро покачали головами. «Привал окончен, идем дальше». Гринхам поднялся и посмотрел на свой топор, прислоненный к стене, тяжело вздохнув. Он все же поднял его и отправился к ненавистным ступенькам. Последнее золото и драгоценности, что они нашли в лабиринте, было оставлено еще два пролета назад. Каждый из этих пролетов насчитывал сотню довольно высоких, а потому очень неудобных ступеней и заканчивался площадкой, с которой начиналась следующая лестница. И вот вымотанные и бросившие на той проклятой лестнице все, кроме оружия и экипировки, работники, поднялись к вершине лестницы, но вместо очередного пролета перед ними предстал огромный зал. Стены этого зала были увешаны масками, но маски были не только на стенах, постаменты и колонны, которых тут было очень много, также были просто облеплены ими. Сами же маски были похожи друг на друга и на цели их похода, но при ближайшем рассмотрении отличались. Лидер. К Гринхаму подошел вор, который двигался уже из последних сил. «Там каменные врата с надписью «Только найдя то, зачем пришел, сможешь открыть путь наружу» и выемка, куда надо вставить маску. Но любая явно не подойдет, я попробовал несколько, но ничего не вышло. Значит, придется искать». Тяжело вздохнув, Гринхам вытащил свиток, на котором была нарисована цель их экспедиции. Сейчас он в очередной раз порадовался, что всегда продолжает играть на публику, именно поэтому он после демонстрации им изображения попросил его себе, выдав при этом речь о возможности того, что масок может быть несколько, и о ловушках, а потому лучше иметь точное изображение под рукой, с ним поиски всяко будут проще. Да, не повезло гному, выбрал испытание, где 100% останешься без навара. Ну так по крайней мере задумывалось изначально. Если выбрать первый путь, то, как и сказано в описании, выйдешь из подземелья, если выбрать второй, то попадешь в зал с масками, конечно же, выход из него будет заблокирован, а врата открыть можно, только если вставить в паз маску. За самими вратами находится портальное кольцо, пока маска в пазу, оно работает, стоит вытащить, оно отключится. Так что после долгих поисков, маски хоть и не одинаковы, но очень похожи, все равно уйдешь с пустыми руками. Ну, а третий вариант с лабиринтом, забитым сокровищами. Фишка его в том, что выхода он как такового не имеет, да и сам по себе не настолько большой, но благодаря функциям перестройки и телепортации кажется, что он бесконечен. В момент, когда народ, что попал туда, доходит до кондиции и высказывает, что в гробу видел золото или что отдал бы его за то, чтобы выбраться, управляющий подземельем дух открывает путь к лестнице. Вообще в ней всего 4 пролета плюс телепортационные арки в пролетах, так что они будут ходить по своеобразному замкнутому кругу, пока не выбросит все добытые в лабиринте до последней монетки. Ведь если вякнули, что готовы все отдать, лишь бы выбраться, то будьте добры соответствовать. Вот когда они все выбросят, им и предстанет портальное кольцо, через которое они смогут покинуть подземелье. Если же кто-то захочет вернуться за оставленным золотишком, ну будет опять подниматься по лестнице, пока не оставит его в 2 пролетах от портального кольца. Сейчас же я вмешался, и лестница вывела их ко 2 проходу, да и здесь они найдут целых 2 нужные маски, конечно же не сразу, но когда будут на последнем издыхании, так и быть, привлеку внимание к нужным. А вообще это испытание для других авантюристов, которые пришли не именно за этой маской, можно будет немного переработать. Пусть ворота будет также открывать маска, только оттиск на створке менять буду. А вот награда каждая маска будет что-то давать, не всегда положительное. По тому же принципу, что и та, которую искали эти работники, будут работать с 10 масок, которые будут омолаживать на срок от 10 до 100 лет. Так что если надеть ту, что омолаживает на срок больший, чем твой возраст, покойся с миром. Хотя если тебе будет 101, приятного тоже мало, если напялил ее в подземелье, а вынести можно будет только 1. Все, кроме одной, которая определяется рандомно после прохождения врат, переместятся обратно в храм масок. Вот в самом храме хоть все перемирий. Правда, не все маски одинаково полезны. Есть не только с омолаживающим эффектом, но и с обратным. Также есть те, что тупо взорвутся, если их надеть, или кожу с лица сдерут, отравят ядом, выжгут или еще как оставят без глаз, языка или ушей, ну или всего вместе. Другие повесят проклятия, которых просто огромное множество. Ну и конечно же, там немало тех, что дадут силу. За каждой такой маской закреплена надстройка, которая дарует 1 способность из моей коллекции. Есть те, в которые встроен ритуал по прокачке тушки или тот, что наделяет магической силой. В общем, за каждой маской есть то, чем я могу как усилить, так и навредить. Ну, а чтобы счастливчики не описывали другим детально маску, которая дала им силушку богатырскую, внешний вид масок будет рандомно меняться после каждого посещения храма масок. Хм, наверное, я этот храм вынесу в качестве отдельного испытания, а тут чего другого организую с похожим смыслом. Да и другие испытания, если из них выбрались люди, буду менять, а то ведь хитрожопых много. И тут не только то, что они могут рассказать, тут скорее всего беспокоиться не надо, мало кто за так поделится инфой о том, где можно надыбать что-то ценное, а вот сами, подготовившись, могут полезть еще раз. Хотя для таких можно на первый раз просто блокировать вход на уже пройденные ими ранее испытания. О, еще одна ловушка. Веселым тоном констатировал Хиккерон, делая вид, что не замечает подергивающегося глаза своей подруги. Да кто так делает? Имина была возмущена до предела, она как рейнджер должна была обнаруживать ловушки, но здесь даже слепой вряд ли бы попался хоть в 1. Помимо указателей, на которых еще и принцип действия ловушки был описан, вокруг каждой было ограждение, чтобы не дай боги случайно не активировать. Именно, спокойней. Это же хорошо, что все ловушки отмечены. Постарался успокоить ее жрец. Хорошо, нет, это ловушка. Да, и она отмечена и огорожена. Хиккерон вовсю веселился. Нет, когда они столкнулись с первой такой ловушкой, он тоже недоумевал, а после осторожничал, но после сотой уже так не реагировал. Именно же наоборот, с каждой новой ловушкой напрягалась и заводилась все больше, и все равно шла проверять. С учетом того, что ловушки шли чуть ли не через каждые 5 метров, а на стенах были указатели типа «До следующей ловушки осталось 2 метра, будьте осторожны», то девушка порядком задолбалась, но все еще стояла на своем. Да, а вдруг следующая? Ладно, Именно я все понимаю и вперед без проверки бежать не собираюсь. Хиккеран хоть и веселился, но бдительности не терял, его самого очень напрягала такая ситуация, и своими шутками и подколками старался разрядить атмосферу. Но тяжелее всех пришлось Арчи. В этом подземелье все излучало магию. Арчи, когда в первый раз активировала свой талант, чтобы убедиться, нет ли магической ловушки, долго не могла проморгаться, так как от вложенной магии светилось абсолютно все. «Давайте немного отдохнем и продолжим путь», — предложил Робердик. «Хорошо», — Хиккеран легко согласился, да и сам хотел предложить то же самое, так как видел, что именно была уже на пределе. Но все же, не слишком ли оно огромное? Слишком. Если учитывать все пройденные нами коридоры, то этого холма мало, чтобы вместить только все это, а ведь были и другие тоннели. Может, мы спустились глубже? Нет, наклона даже малейшего не было, пол тут даже слишком ровный. Честно, я вообще не понимаю, как такое возможно. Магия, тут все просто пропитано магией. Арчи потерла глаза. Не от каждого сильного артефакта можно увидеть такое свечение, как от здешних стен, пола и потолка. Похоже, что все это подземелье на самом деле один огромный артефакт. Это вообще возможно? Раньше я бы сказала, что нет, но теперь Арчи картинно огляделась вокруг. Значит, надо не терять бдительность и силу духа, дополнил лидер жрец. Поплутав по коридорам, полных ловушек, дальновидность вышли в небольшой зал, в противоположном конце которого были врата. На самих вратах была надпись «Возьмите ли что, зачем пришли». Поломав голову над скрытым значением надписи, работники все же решились открыть ворота. Но стоило створкам открыться, как они все замерли. Перед ними был огромный зал, заваленный золотом и драгоценными камнями, на постаментах лежало различное оружие, на манекенах висели разнообразные доспехи. В самом же центре был постамент, на котором была та самая маска, за которой они и пришли в это подземелье.